к жаворонку, днем ли или вечером, ранней или зарей, только бы невидимо пел ты надо мной. Надолго заслушаюсь звуком с высоты, будто эту песенку мне поешь не ты. 1842 год.